Глава 25. Пробы. «Поспи подольше», — шепнул Гектор утром. «Мы сегодня никуда не торопимся, вроде, а я потренируюсь на улице». Но Катя встала вслед за ним. Утро на Оке выдалось серым, пасмурным и теплым. Над рекой господствовал густой молочный туман. Катя вышла на веранду. Гектор подтягивался на стропилах ее крыши, плотно захватил ногами за спинку тяжелое садовое кресло и быстро, мощно подтягивался вместе с ним. Катя откровенно любовалась шлемоблещущим. Вернувшись в коттедж, она захлопотала по их нехитрому отпускному хозяйству. Загрузила в стиральную машину джинсы мужа, перепачканные глиной, их одежду, извлекла из дорожной сумки чистые джинсы ему и себе, разбила на сковородку все яйца улиты, вздыхая печально, продукты пережили свою хозяйку. Заварила растворимый кофе, разложила готовую глазунью по тарелкам, достала кефир, молоко и йогурт из холодильника. А Гектор все подтягивался на стропилах. Число упражнений перевалило уже, наверное, за 300. Во время завтрака позвонили оба. Полосатик Блистанов и Симура. Первым Полосатик. «Гектор Игоревич!» — вещал он по громкой связи вновь среди дорожного шума. «Готова экспертиза у почвенника. Он вам сбросил мейл? Нет? А мне сейчас написал, экспертиза не представила большой сложности. Данные совпали. Я уже еду к нему. Все оборудование в лаборатории хакну и сразу к вам. Я тачку забрал из ремонта вчера. Буду у вас на Оке к 3 часам ориентировочно». Следом объявился Симура. «Гектор Игоревич, доброе утро. Чем мы сегодня занимаемся?» — спросил он взволнованным тоном. «Самурай, ты сегодня свободен. У нас с женой дела», — ответил Гектор, включивший для Кати снова громкую связь. «Вы слышали новости?» — голос Симуры срывался. «Буланов убит! Я вчера от бабы Раи вечером завернул в магазин на площади, а там народу, и все про убийство судачат наперебой. И сирена полицейская выла в городе». «Мы слышали». Гектор был невозмутим. «Есть соображения у тебя? Кто его прикончил?» «Я всю ночь гадал. Я не знаю. Это по нашему делу, да? Но он же полная развалина был, инвалид!» Симура волновался все сильнее. «Я не трус, Гектор Игоревич, но я сам теперь стал нервничать. Не представлял себе сложность всей затеи». «Теперь представляешь. Будь осторожен в пенатах», — посоветовал Гектор. «Место уединенное. Твоя баба Рая не смягчилась вчера во время семейного совета, а? Не перебраться ли тебе к ней, к цивилизации, поближе?» «Она все равно меня не желает под одной крышей. Ей со мной дискомфортно. Мы вчера просто обедали семьей», — ответил Симура. «Если сегодня я вам мешаю...» Он умный и чуткий, подобрал намеренно самое точное слово для ситуации. «Тогда я уеду с ночевкой, а завтра в полдень опять вернусь». «В Москву, в Москву!» Совершенно мхатовским бархатным баритоном времен актеров Кторова и Масальского осведомился Гектор. «К тетушке? А она водит машину?» Пауза. «Вы угадали», — туманно ответил Симура. «До завтра. Привет вашей жене. Полосатик нарисуется в 3. На половину 4 я вызываю сюда капитана с его калошей», — объявил Гектор Кате. «И поплывем в светлую даль». «Надо приготовить горы еды», — встрепенулась Катя. «Полосатик голодный прикатит, и кутить свиному мангала мы не успеем». «Рубон в обозе». Примечание. «Рубон в обозе» — на армейском сленге «еда потом». «Прогноз до конца дня пасмурно, без осадков. Котеныш мой строгий, айда гулять». Они шли по берегу к птичьему мысу, держась за руки, и Гектор продолжил. «Ты вчера перебрала их всех на причастность к уже 3 убийствам, прошлому и нынешнему. Кто от смерти Елисеева выгоду получил и опасался подвохов от старушки наружки и опера? А меня интересует больше общая картина. Не разрозненные фрагменты, мазки, а фреска целиком». «То есть?» — Катя ощутила любопытство и радость. «Дело, пусть кровавое и ужасное, запутанное и сложное, заставившая ее вчера рыдать, явно захватила Гектора Троянского. Он не просто заинтригован, Он полностью погружен в тайну дома ведьмы. Катя вспомнила слова доктора Асклепия. Что ж, его мудрый совет исполнен. Отныне они с мужем — соратники, объединенные общей целью. Все события, предшествующие смерти Елисеева, и последующее их развитие, — объяснил Гектор. «Теперь я очень-очень хочу тебя послушать. Продолжай». «Итак, еще в мае, за 2,5 месяца до убийства, Елисеева Гену, цыгана, отпрыска истинной сельской советской, пусть и нищей интеллигенции, исполненной идеалов шестидесятников, превратившегося в провинциального буржуа, атаковала череда невзгод и проблем. Он приближался к финалу в скандальном разводе с молодой женой, встречался с любовницей Ариадной Счастливцевой, конфликтовал из-за бизнеса с Тиграном, одновременно ссорился и с Восьмибратовым, не желая продавать тому ферму по заниженной цене, и не просто поругался, а подрался с Евдохой из-за ее доноса. На мужика обрушилась лавина. В мае разъяренный Евдоха приобрела травмат и тренировалась в стрельбе резиновыми пулями по банкам, но метила на фотке в Елисеева. Пуля, найденная нами в стене дома на Круче, не резиновая, настоящая. А у Евдохи в запасе имелось больше 2 месяцев на поиск оружейного мастера и переделку ствола в боевой. Одновременно с этими событиями Аксинья 2 покушалась на жизнь супружника. Дома с кухонным ножом и незадолго до убийства Елисеева у гостевого дома на ферме. Струсивший Елисеев, якобы для защиты нервного и впечатлительного сына, слинял вместе с ним в дом своего беззаботного пионерского детства. В чем был, почти ногой, сирый и убогий, почесал мужик, местный воротилый капиталист с мальчишкой под мышкой. Даже без туалетной бумаги. Правда, на дорогой своей тачке, джипе Чероки. Посидели они с Серафимом в доме ведьмы, поскучали. Серафим, истинное дитя природы, в те почти сказочные времена справлял естественные надобности на деревенский манер в дощатом скворечнике над окой, распахнув дверку настежь, выглядывая оттуда в большой грозный мир, и подтирался, по его собственному признанию, лопухами, то есть галимой органикой. «Гек!» — Катя не желала смеяться, но не сдержалась. «Спокойствие, только спокойствие. Да, дело жесть, но не повод нам раскисать и падать духом». Гектор теперь сам откровенно любовался порозовевшей от ходьбы оживленной Катей. «Чистый же факт тебе излагаю. Надоело ли папаше отсутствие привычного комфорта, или же по иной причине, допустим, кто-то Елисееву звякнул на кручу и назначил стрелку у супермаркета? Например, Рядно. Но они с сынком сели в свой джип и вернулись в большой мир на короткое время. Бабуля Рая засекла своего Гену Аманта с Ариадной на парковке. История самой бабули Раи противоречива и неоднозначна. Она ревновала Гену и к дочке, и к любовнице. Правда, с разрыва их отношений минуло 11 лет тогда. Внук уже подрос, но сердце женщины — загадка. Гектор с непередаваемой миной глянул на Катю. Чувства, испытанные бабой Раей, завидевшей ветреного любовника с молодой пассией. Плюс? Минус? Ноль? А ее дочура, Аксинья? Ты правильно ее по полочкам разложила. Вроде бы ревнивая алкоголичка, фанатично влюбленная в престарелого мужа. А на самом деле расчетливая проныра, разнюхивающая детали про его пошатнувшийся бизнес, долги компаньону, вклады в столичных банках и недвижимость. «Ты еще одно событие накануне не назвал, Гек», — напомнила Катя. «Тетку, Светлану Жемчужную, и ее ауру». «Точно». Кроме камнепада кукуйских передряг, довеском Елисеева оглушила открытая его другом Тиграном «Правда или неправда» насчет тайного московского романа его цыганской кузины с юным Тимуром и острые болезненные подозрения о причинах его внезапной гибели. Жажда мести и разборок с кузиной. Меня крайне интересует психологическое состояние самого Елисеева в те месяцы. Мужик был на пределе. Побег на кручу не блажь, но акт спасения. Он шагнул за Рубикон, вырвался из порочного круга, забрав Серафима с собой, оставив дрязги, бизнес, партнера, жену, дома, ферму, фабрику, цех, Схватил в охапку лишь сына. Единственное свое сокровище. Утешение на склоне лет. Катя внимательно слушала мужа. Гектор открывал для нее удивительную, оригинальную сторону фрески. «Анализируешь, подобно писателю, а не детективу, скованному рамками дознания», — заметила она. «Я многому у тебя учусь, Гек. Но и в плане творчества тоже теперь. Надо же. Мне и в голову не пришло настолько глубоко и точно проанализировать жизненную ситуацию самого Елисеева. А ведь жертва в книге всегда один из главных персонажей». «Мужик в летах в полнейшем раздрае сбежал в лес», — продолжил Гектор, окрыленный ее похвалой. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Примечание. Божественная комедия Данте. Перевод Лозинского. Компенсировать душевную смуту и боль он собрался. Чем? Рыбалкой? Резиновая лодка, удочки. Но рыбалки недостаточно. Затоварился в супермаркете дешевым спиртным, купил даже шампанского. Пил, топил горе злосчастья. Один или в компании с Ариадной. Она рванула на кручу вместе с любовником. Если да, отчего пацан ее не помнит? Или она осталась на стоянке? Ты тоже задавалась этим вопросом? Вообще, что происходило в доме ведьмы ночью накануне их поездки к Затону на резиновой лодке? Пацан спал за перегородкой. Он вспомнил дырки в досках от сучков. Они существуют в реале до сих пор. Его 11 лет назад разбудил свет сквозь них из соседней комнаты. А вдруг нечто еще? Неизвестное нам событие. Он либо забыл его по загадочной пока причине, либо утаивает от нас намеренно. И он путался с брезентом, помнишь? «Нет, я не обратила внимания», — честно призналась Катя. «В нашу первую встречу в кафе. Сначала сказал, вез что-то завернутое в брезент, когда они плыли к месту рыбалки, вроде удочки. А потом поправился, нет, в брезенте лежал пойманный сом, их трофей с отцом, когда они уже возвращались. Плюс отсутствие постельного белья на разложенном диване в комнате на снимках из уголовного дела. А белье пацана на раскладушке присутствует на фотках. Плюс огромное кострище у оврага в Затоне». Катя не перебивала. Ждала продолжения с великим нетерпением. «Но фреска все равно пока местами лишена частей, весьма существенных и важных». Гектор помолчал. «Возможно, сплаваем сегодня к Сильвиновому карьеру. Проверим и найдем. Пусть не все, но двинемся дальше уже с более полными исходными данными». «Ариадна пропала с тех времен», — молвила Катя. «Надеешься нащупать, словно в мифе, ее нить?» «Ага, мы с тобой понимаем друг друга с полуслова». «А если нить навеки оборвана? Схожа призрачностью с серебряной цепочкой из лодки. Браслет Елисеева. Не браслет. Чье-то другое украшение. Кто подскажет?» «Тогда размотаем заветный клубок с другого конца». «Не выйдет, я, блин, разрублю Гордиев узел», — заверил Гектор. «Жду с нетерпением нашего заплыва, если честно». «И я», — подхватила Катя. «Ты суммировал события до, за обозримой гранью пока выстрелы. Два, по твоему убеждению. Пуля, попавшая в гвоздь и в стену дома. Психологическое состояние Симура, не поддающееся на данный момент вообще никакому логическому объяснению, с его аутом. И нынешнее убийство». «И много чего еще впереди», — мрачно усмехнулся Гектор. «Шестерка меня никогда не подводила. В воздухе витает грядущее». Вернувшись в коттедж, они занялись приготовлением рубона. Гектор разжег мангал, жарил мясо, Катя на столе веранды ножом с усилием пилила зачерствевший хлеб. Трое голодных мужчин на горизонте. Полосатик, Гектор и капитан. Время самое обеденное. Гектор забрал у нее нож и легким движением руки разрезал окаменевшую буханку на ровные ломти, крутанул нож и подбросил его жестом фокусника. Катя налила в термос растворимый кофе, быстро наделала сэндвичи с мясом, расплавленным сыром и печеными перцами улиты. Завернула рубон в бумажные полотенца с кухни. Лишь только управились, нагрянул полосатик Блистанов. Его старенькая машина показалась на подъездной дороге к коттеджу. «Привет! Ой, как вкусно пахнет! Я есть хочу!» — объявил он по своему обыкновению. «Дайте мне хоть что-то пожевать. С утра не ел. У меня на съемной квартире в холодильнике мышь удавилась». Катя вспомнила его признание. У матери генеральша он не живет, отделился. И едой не запасается, не успевает. Она вручила ему огромный мясной сэндвич, налила кофе. Гудок. Капитан на катере. И вихрь суеты, сборов. Катя натянула зеленые боты сила, помня о раскисших кисельных берегах у сельвинового карьера. «Оборудование грузим, Гектор Игоревич!» Полосатик Блистанов, терзая суперчизбургер, открыл багажник. Кате под словом «оборудование» представились громоздкие металлические контейнеры, но Гектор извлек из багажника небольшой пластиковый чемодан, приоткрыл крышку, проверил. Достал еще самый обычный кофр для пальто на молнии. В нем звякал металл. «Все на борт, подробности рейсом», — скомандовал он. Закинул на плечо рюкзак с ноутбуком, подхватил одной рукой чемоданчик, а другой — Катю, еле успевшую запереть дверь коттеджа, тоже с рюкзаком, набитым провизией и термосом с кофе. Вместе с Катей на одной руке и грузом Гектор в резиновых сапогах прошествовал по мелководью к катеру и забрался на борт. Полосатик Блистанов промочил ноги в кроссовках, шлепая по воде, волоча кофр под мышкой. «Чертов инвентарь!» — ругался он. И поплыли, пируя на вольном просторе, попивая кофе из бумажных стаканов. Капитан, вкушая угощение, уступил Гектору штурвал. «Доверяю. Вы человек наш, бывалый, морской». И Гектор сам вел катер по тихой оке. А Катя, стоя рядом с ним у штурвала, поглощая с аппетитом мясной сэндвич, подставляла лицо свежему ветру. «Жизнь! Счастье!» Они и представить не могли, что припасли им сельвиновый карьер и его просоленные, почти марсианские окрестности. Миновали вышку сотовой связи на холме, первый опознавательный знак Симуры, и у Гектора моментально звякнул мобильный. Пришли запоздавшие сообщения. Сеть на середине реки то ловилась, то сигнал пропадал, но в окрестностях вышки связь начала работать. «О, зашибись! Наконец-то!» «По стволу самого Гена Цыгана ответка», — объявил Гектор, возвращая штурвал сытому благодушному капитану и читая мейл. «Мой запрос на файлы из дубль-базы, откуда не удаляются сведения даже после смерти владельцев. За 15 лет до гибели на Елисеево был зарегистрирован карабин «Сайга-9». Весьма необычный выбор для любителей охоты. Кстати, к нему подходят патроны 9-го калибра». Катя, обдумывая новость, спросила с любопытством. «А твой черный чемоданчик?» «Мини-лаборатория. Комплект оборудования для полного исследования почвы в полевых условиях. Исчерпывающий срез всего выдает. Самый обычный инструмент для агрономов, ботаников, ландшафтных дизайнеров. Но она и в других вещах крайне полезна». «В каких, Гек?» «Допустим, в недалеком прошлом у Лимпопо похоронили игиловцы где-то тайком своего аятоллу Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба, не пережившего бой с садыками, с намерением позже сделать из могилы мавзолей для паломничества. Район спецам-поисковикам примерно известен, но нет конкретики. Ставятся датчики на землю, программа рисует картинку, анализируя почву, выделяя участки с повышенной органикой, определяет место. Дальше дело техники». «И ваш эксперт-почвовед мне про органику бубнил», — деловито сообщил полосатик Блистанов. «Но я не врубился. Термины колхозные, чернозем». «Он мне написал уже», — улыбнулся Гектор. «Самый главный вывод — три мои пробы идентичны составу почвы с сельвином, найденный 11 лет назад на лопате и мотыге Елисеевых. Я эксперту ранее скинул весь файл почвоведческих исследований. То есть ковыряли лопатой и мотыгой не где-то вообще у карьера, а именно в местах проб недалеко от кострища. И лишь четвертая проба мимо в сравнении со старой экспертизой. В ней процент органических соединений зашкаливает. До берега доберемся, учтем именно четвертую пробу. Я участок сфотографировал в прошлый раз». «Неужто почвенник, божья коровка, тоже с вами в покер режется?» — ухмыльнулся полосатик Блистанов. «Лысый, смурной толстячок, нудный и въедливый». «Он отличный профессионал», — заступился за должника Гектор. В покер он не садится. Он тащится от букмекерских ставок на спорт. А ставки — вещь коварная. Кредитов нахапал, и бабла у меня когда-то занял за кружкой пива. Гасить. «Отчего вы, Гектор Игоревич, в покер никогда не проигрываете?» — не унимался полосатик Блистанов. «Я тоже хочу. Я теорию игры изучаю самостоятельно в интернете. Термины. Техасский холдем. Надо составить из своих карт и пяти общих наилучшую комбинацию. Я с комбинациями не особо заморачиваюсь. Они чистое везение. А я с фортуной не дружу», — усмехнулся Гектор. «У меня партнеры сбрасывают карты». «Чем вы заставляете сбросить? Харизмой?» «Правило простое, Сеня. Ставишь все. Плюс то, чего нет. И увеличиваешь сумму в 10 раз. Мало партнерам в 10? В 100. До валидола, понимаешь?» Гектор шлемоблещущий делился секретами с полосатиком Блистановым, но бросал взоры молний на Катю. Слушает ли жена? Катя внимала, беря себе на заметку для семейного будущего. «То есть вы блефуете?» — разгорячился любознательный Блистанов. «Нет, Сеня, блеф не для покера. Расчет, психология и риск». «Ну, ваши должники, пусть они вам в пух продулись, но они же могут и не платить, не оказывать вам услуги, правда?» — спросил полосатик Блистанов. «При гусарах-дворянах карточные долги делом чести считались. А сейчас где она честь? Пошлют подальше, и все». «Пошлют? Они меня?» Гектор, казалось, совершенно искренне изумился. «Понял». Полосатик Блистанов тяжко вздохнул. «Короче, мне нифига не светит. Сколько ни учи на пару с моим чат-ботом тонкостей техасского холдема». «Доставил», — доложил капитан. «Вы на берег, я на якорь. И жду сколько надо». Катя, десантируясь, вновь зеленых ботов даже не замочила, вынесенная на сушу на руках мужем. Но ее боты силы моментально увязли по щиколотку в размытой ливнем глине. Плюхая по грязи, Катя первой вскарабкалась на пологий холм. Все на прежнем месте. Чахлый лес, проплешины, видно черное пятно старого кострища, овраг. А дальше за деревьями сельвиновый карьер. Она глянула на небо, среди сизых ватных облаков рдел багровый закат. Утром явно похолодает. Запоздалое сентябрьское тепло плавно уступает место октябрьской ветреной погоде. Осень, осень. Гектор тоже оценил небеса. «Поспешим, пока светло», — скомандовал он. Открыл чемодан. Любопытная Катя увидела внутри маленькие датчики с дисплеями на рукоятке и длинными щупами. Гектор забрал их все, оглядел проплешины, сверился в мобильном с фотографиями мест проб и начал аккуратно вонзать датчики в глину. По периметру вокруг кострища и рядом с участком под номером 4, в отличие от всей остальной почвы, густо заросшим осокой. «Вышка сотового близко, интернет стабильный», — объяснил он Кате по ходу эксперимента. «Если бы оказались не в сети, программу мне бы пришлось вручную настраивать по показаниям датчиков. Та еще морока, считывать и загружать». Он извлек из рюкзака свой навороченный ноутбук, поставил диск, присланный вместе с чемоданом экспертом. «Чуть подождем. Программа сама под датчиком начнет анализ и нарисует картинку». На экране ноутбука, который Гектор держал в руках, возникли первые данные. Цифры, проценты, затем сканированный общий план всего участка, охваченного датчиками. Гектор набрал на клавиатуре коды, картинка стала меняться, вибрировать. Запульсировал красный круг, сначала широкий, но потом медленно сужающийся. «Гек, тебя именно органика интересует, да?» — осторожно поинтересовалась Катя. «Николейная соль?» Гектор кивнул и вновь набрал коды на клавиатуре. Катя ощутила знакомый уже мандраж. Алый круг на экране явно стремился к двум, нет, к трем датчикам. «Здесь», — Гектор указал на пятно травы осоки. «В 2 метрах от участка моей 4-й пробы». Вместо круга на экране загорелся алый маркер и замигал. Гектор извлек из рюкзака мощный армейский фонарь и вручил Кате. «Ты светлячок», — объявил он, распределяя роли. «А мы с Сеней стройбат». Гектор достал из кофра на молнии 2 увесистые саперные лопаты. «Ну, Сеня, кто быстрее вырыет траншею, а?» Сердце Кати упало. «Органика». могила террориста Ибн Хаттаба и метод ее поиска. Неужели и здесь, на месте той давней рыбалки самом? Гектор мощно вогнал лопату в грунт и начал копать. Полосатик Блистанов поспешно поплевал на ладони и тоже ковырнул лопатой раз, другой, третий. «Глина, резина», — говорил он, постепенно втягиваясь в ритм. Гектор снимал лопатой слой за слоем, не пытаясь сразу выкопать глубокую траншею. Сначала осока, затем дерн, глина, спутанные корневища, снова глина. Закат догорал на небе, тлел, гас. Со стороны карьера ползли сумерки. Катя включила фонарь, освещая место раскопок. Пахло сыростью и мокрой землей. Внезапно лезвие лопаты Арсения Блистанова глухо ударилось обо что-то. «Погоди! Теперь архиосторожно!» Гектор достал из рюкзака две пары резиновых перчаток, протянул Блистанову и сам натянул, нагнулся и начал раскапывать тугую неподатливую глину руками. «Котеныш, посвети прямо сюда!» — попросил он. Катя направила фонарь и... Черная, грязная, часть бедренной кости с суставом, лишенным плоти. «Ох, мать моя, начальница!» — ахнул полосатик Блистанов и отшатнулся. Катя вдохнула. Трупного запаха не ощущается. По-прежнему несет сыростью и плесенью, а еще речной водой и тиной с берега. Гектор вновь взялся за лопату и показал Блистанову: «Бережно, легонько убираем все верхние пласты, добираясь до...» В желтом пятне фонаря возник в земле остов. Ребра, тоже лишенные плоти. А затем Гектор уже снова руками раскопал черный череп с клочьями измазанных глиной волос. «Труп похоронен лицом вниз», — произнес он хрипло. «Сеня, теперь совсем без нажима, а потом вообще лопату отставить». В течение следующих 45 минут они окончательно освободили от грунта все кости. Катя с содроганием созерцала скелет в его тайной могиле. «Никаких следов одежды, даже сгнившей», — констатировал Гектор. «Человека похоронили совершенно голым. Давность смерти, судя по полному скелетированию и распаду связок и сухожилий, более 10 лет». 11? — тихо уточнила Катя, вцепившись в фонарь. 12, 15, 20, 30, навскидку не определить. Даже радиоуглеродный анализ останков при археологических раскопках имеет крупные погрешности. А у нас совсем молодое захоронение по меркам археологов, но давнее по меркам криминалистов. «Кто это такой, черт возьми?» — выпалил полосатик Блистанов, вонзая лопату в грунт. «Гектор Игоревич, кого мы откопали по вашим пробам?» «Труп явно женский», — констатировал Гектор, глядя на череп с клочьями волос. «Видимых повреждений на затылке и на костях скелета я не вижу. Остальное за патологоанатомом. Мы не вправе здесь ничего сейчас трогать и переворачивать тело». «Гек, перед нами Ариадна Счастливцева», — произнесла Катя. «Мы ее нашли». Гектор секунду созерцал могилу, затем кивнул. «Мы с тобой к катеру. Сеня, твой пост здесь. Твоих коллег вызовет сюда капитан. Быстрее дело обернется, чем все наши звонки в 112». «Мы нашли Ариадну, исчезнувшую, пропавшую тогда без вести», — взволнованно твердила Катя, когда они скользили вниз по склону в темноте. «Гек! Глина здешняя на лопате и мотыге Елисеева. Отец и сын тогда не рыбачили. Они совершили ее тайные похороны». В темноте Катя не видела выражения лица мужа. «Эй, на борту!» — громко позвал Гектор уже у кромки воды. «Сос! Капитан! Вызывайте срочно спасателей и полицейский катер!» «Проблемы!» — крикнул с борта капитан. «Здесь покойник!» — Гектор повысил голос. «Спасатели сюда и полицию! Координаты вам известны! Пусть выдвигаются мигом! Мы посторожим находку!»